Глава 11. Убрав за собой мусор, я поднялся наверх и поставил кипятиться чайник. Заварив себе чашку чая, отправился в музейную комнату. Я любил здесь сидеть, предаваясь воспоминаниям, а еще мне надо было поразмыслить. А именно здесь хорошо думалось. Сев за стол, я привычно окинул взглядом комнату. До боли знакомые вещи, увешанная оружием стена, другая стена, где словно иконостас свисали амулеты, обереги, изображения идолов различных языческих культур Востока и Севера. На третьей стенке стойка с одеждой, высокие сапоги со шпорами, стоящий под свисающим с вешалки плащом, под которым находилась бурка. Венчала всю эту композицию папаха на маленькой полочке, как раз над воротником плаща. В темноте вполне можно было принять за фигуру настоящего казака. Рядом были седло, сбруя и другая упряжь. Держа чашку с чаем в руке, я подошел ближе. Между плащом и висящим рядом седлом располагался бронзовый крючок. Само по себе в этом не было ничего странного, кроме того, что он был пуст. На нем должен быть ремень с широченной пряхой, который мне дед не раз обещал всыпать, когда я слишком, по его мнению, начинал шалить. Теперь он куда-то подевался. Нахмурившись, я начал тщательно осматривать все вокруг и быстро обнаружил пропажу, свисающую из кармана плаща, почти невидимую из-за откинутой полы. Скорее всего, Настена, убираясь и вытирая везде пыль, сняла ремень и затолкала его в карман плаща, да так и забыла. Подобное уже случалось, и этому я не удивился. Потянув ремень обратно, чтобы повесить на место, я вдруг почувствовал внезапное сопротивление. Похоже, он за что-то зацепился. Пришлось отставить чай и сунуть в карман другую руку. Каково же было мое удивление, когда пару секунд позже в моей руке оказалась, кроме ремня, та самая недостающая деталь с длинной красивой изогнутой ручкой, которая должна была быть в горловине бутылки в подвале. Я внимательно осмотрел затычку, медленно вертя ее перед глазами. С другой ее стороны находился длинный стержень с пятигранником на конце. Эта штука могла быть только ключом, и, пожалуй, что я знал, от какой двери. Я снова отправился в погреб. Как я и предполагал, весь секрет был в бутылке. В нижней части скрывалось устройство, приводящее в действие механизм открывания двери. Нужно было только вставить затычку на место. Скользнув внутрь горлышка, стержень сразу звякнул о что-то металлическое и встал 2 сантиметров от краев чашечки навершия, не желая идти дальше. Покрутив влево-вправо, я все-таки нашел пазы и смог загнать его на всю длину. Так, теперь, видимо, надо повернуть. Я осторожно начал проворачивать рукоятку на манер отвертки. Но это удалось мне неожиданно легко. Квадратик плитки, на котором стояла бутыль, дрогнул и выступил над полом еще больше. «А ларчик просто открывался!» — удовлетворенно пропел я, продолжая вывинчивать крышку тайника. «Все просто и гениально, и вполне в духе моего деда. Никаких потаенных пружин, секретных гидравлических или пневматических систем. Словом, ничего такого, что обожают описывать в своих романах Дюма и Георг Борн. Вместо этого обычный и простой, как валенок, русский домкрат ручной системы. Приподняв крышку до уровня пояса, на большая длина штанги, которая толкала плитку снизу, не была рассчитана, я, присев на корточки, заглянул внутрь тайника. Там находилась старая кожаная сумка, с которой, как я помнил, Степан ходил на охоту. Я сразу узнал ее, несмотря на то, что не видел уже лет 15. Зачем старику надо было ее прятать? Вероятно, в ней что-то ценное. Я вытянул ее наружу. Больше под полом ничего не оказалось. Вернув плиту на место, я со своей находкой отправился наверх, где, налив себе еще чашку чая, принялся изучать ее содержимое. Внутри оказались походная аптечка, которая тут же воспользовался, рука давала о себе знать, и бумаги, свернутые в рулон прямоугольник атласа и толстенная рукопись. Этот труд посвящен различным историческим моментам, гласили написанные твердым почерком Степана строки во введении, с которыми связаны тайны и легенды Древней Руси. Дальше шли ссылки на определенных авторитетов истории и фольклористики, с которыми, как внезапно выяснилось, дед вел переписку. Перечень литературы и различных источников, научных трудов и оглавление с краткой аннотацией к темам, которые в них будут рассматриваться. Пролистав немного, я понял схему, которой придерживался Степан при написании этой научной работы. Брался некий миф, затем сравнительным методом к нему подбирались еще несколько похожих сюжетов, присутствующих в культурных пластах других народов. Дальше шло детальное отслеживание возможного пути, по которому эта история могла попасть в сокровищницу наших сказок. Разыскав ту самую, что могла вероятнее всех претендовать на оригинал, дед начинал более чем пристальный разбор исторических событий вокруг времени, предполагаемого зарождения мифа. Путем долгого и кропотливого отсева различных интерпретаций и искажений подробностей устанавливалась связь между выдуманным и реальным фактом с глубоким аналитическим заключением в конце. Несмотря на научный стиль статей, дед вел самое настоящее детективное расследование, что делало чтение этого труда интересным и даже захватывающим. Вернувшись к оглавлению, я принялся читать названия глав и почти сразу наткнулся на название «Миф о войнах рода». Создавая и развивая образ своих божеств, славяне, как и прочие народы, отводили каждому вполне конкретную роль, привязывая их к тем или иным деталям бытия. Самыми основными были Рот, Сварог, Перун, Велес, Семаргл, Дождьбог и Макаш. Более поздние – Стрибок, Световид, Ярила, Хорс. Связь с языческими пантеонами других народов просматривалась налицо. Бог огня и всего сущего – Сварог. Громовержец Перун – бог войны. Велес – бог скота. Семаргл – бог корней и земли. Бог солнца – Дождьбог. Покровительница женщин – богиня плодородия Макаш. Почти у каждого народа есть примерно такие же персонажи, похожие друг на друга, как родные братья. Зевс, Тор и Перун. Семаргл и боги Ближнего Востока – Симург, Сирока. Санцеликий Дождьбог так вообще имеет близнецов в каждой этнической культуре. Самой интересной фигурой в семействе славянских божеств является Рот. Кроме того, что он главный из божественных сущностей, сказать о нем что-то определенное трудно. Нередко наделяют его чертами уже известных и вполне устоявшихся представлений о других богах. Можно сказать, что Рот – владыка вселенной. Но зачем тогда надо было придумывать Сварога, которого называют не иначе, как создателем мира? Некоторые приписывают ему покровительство над всем, что живет и растет на земле, якобы оттого это все природой и зовется. Может, так оно и есть, но зачем тогда нужны Семаргл и Велес? Да и Макаш, если хорошо подумать, заодно. При родах женщине не лучше ли взывать к непосредственному покровителю всей жизни? А славяне всегда отличались очень четкой и ясной формулировкой своего видения мира, где все имело свои места и отвечало каждое за свое. Возможно, именно из-за того, что славяне стремились жить со своим миром и представлением о нем в ладу, они были предельно экономны и даже скупы в систематизации онтологических ценностей, в отличие от тех же греков и римлян, чей пантеон насчитывал 400, а то и больше наименований различных божеств. Они принимали и утверждали только то, что действительно хорошо понимали. Итак, если в очень четкой и немногообразной композиции мира, где в каждой плоскости соединены наиболее важные аспекты жизни, имеет своего патрона, успешно в нем функционирующего, так чему же, по мнению предков, мог покровительствовать род? Нам в руки попалась одна легенда, приоткрывающая завесу над этой загадкой и дающая возможность не только взглянуть на мир глазами предков, но и восхититься глубиной их мудрого взгляда. Эта легенда относится еще к далекой индославянской эпохе. Когда-то задолго до того, как на Землю пришли люди, на ней жили прекрасные и могущественные существа. Они были создателями почти всего, что есть в мире, и боги были им младшими братьями и прилежными учениками. Но потом, как это часто бывает, благодарные ученики восстали, и разразилась война, закончившаяся почти полным истреблением учителей. Образ же оставшихся в живых был демонизирован и навсегда изгнан из лагеря света и добра. Должно быть и вправду, это событие было настолько грандиозным, что его отголоски можно найти в преданиях различных народов. Вспомним легенды древней Идии, где центровое место занимает жестокая и кровопролитная усобица между богами и асурами. В Скандинавии борьба богов Асгарда и великанов Йотунхейма. Греция, половина мифов которой посвящена тяжелому и напряженному противостоянию Олимпа против истинных хозяев Земли – титанов. В различных формах об этом событии нашли свое отражение трактовки некоторых апокрифических источников, мотив которых вполне мог лечь в саму идею противостояния добра и зла в уже устоявшейся версии Святого Писания. Так в сказке говорится о двух братьях, старшем и младшем. Обратите внимание, наделенных огромными познаниями и могуществом. Так вот, между ними возникло разногласие насчет видения мира. Причем, в отличие от христианского толкования двух соперничающих сил, где есть Бог-создатель и Бог-разрушитель, и все понятно, один строит, а другой рушит. Здесь завистливый и амбициозный брат ничего не рушит. Он тоже создает, и так же, как его противник, творит жизнь. Только вот делает он это уродливо, собственно, из-за чего потом разгорелся спор. Стал решаться вопрос, что же должно служить эталоном новой жизни, а что в брак. Победил старший брат и оставил за собой полное право диктовать свои правила и нормы жизни. Тут-то и всплыл библейский мотив, в котором заключен довольно тонкий и непростой психологический момент. О нем в Священном Писании упоминается вскользь, и тема никак не развивается. А если подумать, то многое здесь может натолкнуть на очень интересные темы для размышления. Кто в юном и еще не обжитом мире мог быть компетентен в таких понятиях, как красота и уродство? И как определить тот критерий, на котором все должно основываться? Если есть уже какой-то идеал, то задача существенно облегчается, но если его нет, что же остается? Конечно, сам Создатель. Кто же о себе может плохо подумать? И что же в твоем творении может так радовать глаз, как не образ самого себя? Итак, образ и подобие одного из братьев стал базовым критерием, по которому развивалось все сущее на земле, по крайней мере, ее разумная часть. Тогда младший брат, которому не хотелось оставаться в тени своего родственника, начал вносить в процесс обустройства мира свои коррективы. Рушить, как мы говорили, он ничего не стал, да и не мог. Наверное, в основу мироздания был заложен божественный образ, который был присущ и ему же самому, ведь он был родным братом, возможно, даже близнецом непосредственного Творца. Так что любой акт вандализма скорее навредил бы ему самому. Но вот как позлить своего всемогущего братца, он нашел способ. Причем применив тот же самый закон божественного начала. Отныне все, на что бы ни падал его взгляд, менялось. Извращалась сущность, подменялось значение, для которого предмет должен был служить. Одним словом, младший брат познакомил мир с уродством. Для этой цели он изменил свою внешность, изуродовав левую половину лица. Завернул ухо, чтобы исказить звуки. Перекосил глаз, чтобы смотреть, как в кривое зеркало. Язык он раздвоил, и с него теперь не слетало ни слова правды. Для старшего брата это был удар. Еще вчера радовавшие творения ужасали его на следующий день. Неоднократно старшему приходилось переделывать и начинать сначала, нередко уничтожая так тяжко давшееся ему созданное ранее. Легче было создать новое, чем вернуть прежний вид, а защитить свои творения от хитроумного братца он не мог. Черты божественного образа, хоть и в искаженном виде, сохраняли свой первоначальный констант. Помочь здесь могла только отмена основной идеи своего прототипа в разработке и создании новых форм жизни. А это уже стало бы поражением. И тогда брат решил убить брата. Так впервые было создано оружие. Первым орудием смерти была стрела, которую он выпустил в младшего братца, пытаясь поразить его в глаз. Это была ошибка. Младший сглазил ее, так что она не причинила ему вреда, а вот старший чуть не пострадал от собственного творения. И снова засел в своей мастерской и вскоре создал предмет, который назвал копьем. Но младший услышал это имя своим закрученным ухом и исказил его так, что снова оказался неуязвим. Тогда старший брат понял. Нужно такое оружие, которое, подобно живому человеку, могло бы иметь судьбу, предназначение и даже свой собственный род с разветвленной семейной системой, в поколениях которого это оружие могло бы себя возрождать, на случай, если ему придется погибнуть. Так на свет родился меч. Истинное имя любого меча не дается при рождении. Оно дается в бою, когда и меч, и воин его держащий получают свое первое крещение кровью. Имя, которое дают им их враги, имя которого те боятся и ненавидят. и младший брат не мог не сглазить его, так как не знал его значения, не исказить его имя, которое не слышал. Меч в руках брата обратил его в бегство. Он бежал до самого моря мрака, что лежит за гранью мира, и скрылся в его глубинах, навсегда лишив себя солнечного света и тепла. Оттуда и поныне он насылает своих чудовищ. Скорее всего, речь идет о более поздней интерпретации двух персонажей славянской мифологии, о противостоянии Белобога и Чернобога. Под морем мрака здесь, по всей видимости, подразумевается Морок, область Навьего мира, занимаемая царством тьмы. Морок или Смород в представлении славян отделялся от мира Белобога рекой, именуемой Смородиной, позже Смородинкой, выполнявшей ту же функцию, что река Стикс в греческом видении загробного мира. Вот только вместо паромщика Харона у славян был мост, который воздвиг в свое время Калин-царь, огнедышащий, сделанный из раскаленного металла гигант, бывший собирательным образом зла на Древней Руси и одним из воплощений Чернобога. Да и Морок впоследствии из безликого ужасного места превратился в нечто более человеченное и даже упоминается в некоторых источниках как отдельное божество, правая рука Чернобога или его очередное воплощение. Сказано о нем только то, что он является мастером лжи, способным так заморочить людей, что они потом и на людей переставали походить, меняясь, по его слову, не только морально, но и физически. Даже умереть эти несчастные не могли, как все, ведя странную противоестественную жизнь, которую они продлевали за счет жизни других людей. Вот как раз Морок и любил порой выпускать на светлую землю Чернобог, и всегда это заканчивалось большой бедой. Интересовали демона женщины и дети. Дети больше всех. В числе его проделок подмена младенца на какую-нибудь адскую тварь, порча женского лога и чрева в момент беременности, отчего несчастная рожала больного или урода. Мертворожденные младенцы тоже его рук дело, потому что ничего так не радует нечестивца, как пресечение рода на земле, и так это ранит рода и на небесах. Таким образом, можно сделать вывод, что род, в понимании предков, был нечто большее, чем сверхъестественная фигура, контролирующая ту или иную стихию. В этом слове заключено само движение жизни. Это не само бытие, но его многообразие. Развитие, меняющее себя и все вокруг в новых формах рождения жизни на земле, но неизменное по своей сути. Это то, о чем нельзя рассказать, можно лишь прочувствовать, как нельзя рассказать о том, что такое жизнь. Проще говоря, языком предков «та истина» — два слова, из которых потом появилось слово «таинство». Термин, как нельзя лучше, подходящий для того, чтобы выразить суть. Да, род — это была истина. Или, если хотите, тайна всего устройства сущего. Тайна — это не то, что скрыто или непонятно. Это только то, что нельзя объяснить. Все то, что скрыто от глаз, непонятно и вызывает сомнение — это морок. Листая рукопись дальше, я открыл главу о родах и их защитниках. Самым яростным противником морока были Перун и Велес. Остальные боги тоже участвовали, но доминирующую роль оставляли за собой именно эти две силы. Конечно, к сожалению, о Велесовой правде известно немного, но есть источники, которые утверждают, что эти два культа даже противоборствовали между собой, хотя в действительности было немного не так. Это все равно, что говорить о противостоянии мужчин и женщин. Суровая, брутальная вера Перуна, конечно же, всецело стала мужской. Почитатели его под звон мечей утвердили свои имена на бранных полях давно минувших сражений. Иное дело Велес – природа, понимание животных, знание трав и прочих растений. Если Перун мог наделить человека силой для того, чтобы отнимать жизнь, то Велес учил ее сохранять и приумножать, что так необходимо в большом хозяйстве. Поэтому считалось, что культ Велеса, помимо культа Макоши, имел в кругу своих почитателей много женщин. Именно женщины сделали этот культ поистине уникальным. Нередко, уединяясь в глухих чащах, они целиком посвящали себя служению своему лесному божеству. Когда случалась беда, болезни или падеж скота, этих женщин нередко можно было встретить бредущими от деревни к деревне с тяжелой котомкой или мешочком, полным разных целительных снадобий. Они спешили на помощь страждущим. Приходили они и в деревни, когда подступал срок присмотреть себе ученицу. В основном выбирали сирот, но иногда в жрицы Вереса могла уйти и девушка из хорошей семьи, что вызывало неудовольствие у ее родственников. Но если раньше к этому явлению относились с пониманием, то в годы христианизации такая практика подвергалась жесточайшему гонению. И слово «ведьма», «ведающая мать», стало воплощением злобной старухи, рыщущей вокруг деревень в поисках детей, которых она уводит в чащу леса, и больше их никто не видит. Ну и, конечно, находя время от времени в непролазных урочищах домик с древней старухой у кипящего котла, первым делом люди пугались изображений рогатого существа во множестве встречающихся в ее жилище, что окончательно утвердило церковь в связи этих женщин с нечистым. Так этот культ был почти полностью истреблен новой религией и остался лишь в нескольких местах на уровне маленьких общин, известных нам как Обережный круг. Информацию об одном таком круге, про который я здесь хочу рассказать, можно считать достоверной. Известно, что знаменитая Вересова роща находилась именно здесь, в окрестностях Новгорода. Названа она так из-за святилища, построенного там почитателями этого культа. Это была маленькая община, почти целиком состоящая из женщин. Известна она была тем, что даже после утверждения церковной власти открыто, не таясь, вела свою деятельность, пользуясь неограниченным покровительством со стороны местного князя. Согласно легенде, именно они предупредили его о готовящемся покушении и научили, как его избежать. С тех пор новгородские князья не раз обращались к членам общины за советом и помощью, нередко вступая с ними даже в родственные связи. Первым, кто взял себе в жены из посвященных, был Ингарь, известный под прозвищем «Железный волк», фактически ставший родоначальником нового поколения волхвов. Начиная с этого эпизода, в устройстве их внутреннего мирка наметились существенные перемены. Во-первых, разделились роли между мужской и женской частями общины, на знающих или мудрых и защищающих. Вместе с этим прекратилась практика поиска по деревням и весям только девочек. Теперь мальчиков выбирали как новых защитников нового рода, ибо мудрые теперь рождались исключительно внутри семьи. И все ведьмы новгородской Велесовой рощи уже с конца 12 века имели единый генотип. Так что речь здесь идет не о банальном вероисповедании малочисленной группки или тайном ордене в духе тогдашнего средневековья, а о целом магическом клане, в свое время едва ли не ставшем новым народом. Образ железного волка неоднократно встречается в русских сказках. Очевиден настойчивый мотив, где серый волк в обмен на жизнь коня главного героя предлагает различные дары. Чаще всего это меч-кладенец, живая и мертвая вода и девица, о которой хоть и говорится, что она прекрасна и нередко еще и знатного рода, но главная ее характеристика является премудрость, что проявляется в ее магических способностях. Они потом пригождаются, когда, спасаясь бегством от преследователей с главным героем, она из своих гребешков создает за собой горные хребты и глубокие озера. До этого же она в ожидании спасителя томится в плену под наблюдением темных сил. Непроходимые леса с избушками на курьих ножках и мрачные пещеры прилагаются, совершенствуя диверсионный набор косметички. Отбросив все сказочные подробности, здесь можно увидеть след реальной истории, которая претерпела трансформацию, став просто неузнаваемой под покровом мифов. Но нам удалось взять след, приведший к одному событию, которое приоткрыло завесу еще над одним моментом биографии Ингаря, касающейся его сердечных дел. В оригинале эта история звучала примерно так. Выйдя к пещере по следу раненого волка, Ингарь действительно обнаружил в ней умирающего старика. По рогатому венцу на челе старца князь понял, что перед ним верховный жрец культа Велеса. Сделав знак приблизиться, волк поведал юноше следующее. В те времена убивали много, часто и с размахом. Постоянные междоусобицы оставляли после себя разоренные территории, на которых царили голод, болезни и смерть. Немногие выжившие уходили в лес и так в нем и оставались, живя по его законам, сбиваясь в разбойничьей ватаге, лютующей по дорогам и трактам, вырезающей целые поселения и в особо голодную пору, не брезгующей даже человечиной. В тех краях сущим бедствием была шайка Балдыря. Это был огромный звероподобный мужчина, который вполне мог стать прототипом лешего. Он мог голыми руками разорвать человека, что иногда показательно проделывал на глазах своей банды. Мясо предпочитал сырым, особенно человечину, а развлекался тем, что переламывал хребты медведям, сходясь с ними в борьбе во время молодецких потех. У него была самая большая ватага в этой местности, которая в течение многих лет брала дань с близлежащих деревень, купцов, и даже некоторые бояре предпочитали откуп мечам своих дружин. Логово разбойников находилось в самом сердце топи, что на краю леса, и выкурить их оттуда не было никакой возможности. Награбленное Балдырь складировал у своей матери в погребе избы, находящейся там же. Причем мать его, страшную старуху с такими же наклонностями к каннибализму и садизму, боялись едва ли не больше, чем ее звероподобного сыночка. В недобрый час семья Волхва решила покинуть старое место под Ладогой и с большей частью общины перейти в здешние края, поискать уединенное место для нового святилища. Такое место нашлось на холме, укрытое со всех сторон лесом и болотом. Святилище было возведено, и почти год волхвы обживались на новом месте, создав целый скит, в который подтянулись и остальные члены общины. Маленькое поселение стало разрастаться и крепнуть, и могло вырасти в деревню, но этому помешал их сосед. Почему Балдырь сразу не тронул это сельцо, догадаться нетрудно. Хорошие травники и знахари нужны всем, особенно при его образе жизни. Неоднократно они прибегали к помощи волхвов, взамен не трогая их. Но однажды случилось непредвиденное. У верховного жреца была красавица-внучка, 16 лет. Девушка, не кстати попавшаяся на глаза Балдырю во время одного из его нечастых посещений, сразу же приглянулась дикому разбойнику. Он тут же потребовал, чтобы девку отдали ему. Получив отказ, разбойник пришел в ярость. Никто и никогда ему не смел отказать. Изрыгая проклятия и угрозы, он ушел, а вернулся со своими головорезами. В деревне не осталось никого живого после их ухода. Святилище было разгромлено, а строптивого старца долго избивали и бросили на входе к храму, сочтя мертвым. Красавица-внучка была пленена и утащена в разбойничье гнездо. Старик умер на руках Ингаря, но перед тем успел поведать древнейшую реликвию с незапамятных времен, хранимую его семьей. Это был меч очень редкой работы. Волхв рассказал, где искать тайную тропу до самого гнезда Балдыря. Минуя болото, Ингарь проник в лагерь разбойников, попав в самый разгар разудалой пирушки. Сам же Балдырь оставил девку у своей матери в избушке и вовсю предавался пьянству и демонстрации силы, предлагая схватиться с любым желающим. Вот в этот самый момент со стороны холма и вышел незнакомец в отделанной волчьим мехом одежде и принял вызов. Балдырь даже не стал разбираться, кто перед ним и откуда взялся. Попер сразу, растопырив свои лапищи, как медвежье объятие. Но схватить ему никого не удалось. В последний миг человек совершил резкое движение, и Балдырь загробастал только воздух. Сам же незнакомец, неожиданно оказавшись у него за спиной, обидно пнул того под копчик, да так сильно, что Балдырь на глазах у изумленной ватаги просеменил вперед, споткнулся и зарылся носом в грязь. Дикая ярость овладела грозой всех местных больших дорог, и ревя не хуже любого косолапого, тот вновь устремился на обидчика. Это и вправду напоминало бой медведя и матерого волка, когда огромный и свирепый лесной гигант ничего не может поделать с быстрым и ловким хищником, серой молнией, мелькающей вокруг, уходящим от страшных ударов лап, наскакивающим то сбоку, то сзади, больно кусая за бока, раня ляжки, нещадно рвя хребет, запрыгивая ему на спину. Как ни вертелся Балдырь, он не мог поспеть за Ингарем. Привыкший действовать силой, он ничего не смог противопоставить технике опытного воина, раз за разом отправляясь на землю. После очередной ловкой подсечки, в конце концов, Ингарь довел Балдыря до такой степени ярости, что и без того слабая искра разума в его голове окончательно угасла под затопившей ее волной животного бешенства. Поднявшись очередной раз и уже толком ничего не видя перед собой, страшно ревя, Балдырь ринулся на своих же сгрудившихся на краю поляны людей, устроив переполох, чем Ингарь воспользовался, под шумок разыскав избушку с пленной девушкой и ее страшной надзирательницей. Почему Ингарь пустил в ход меч именно тогда, мы так и не узнали, но по некоторым данным можно было понять, что истинный бой у него произошел именно там, после чего он был ранен и истекал кровью. Негоняй, обезумевший главарь свою шайку по всему болоту, может быть, вся эта история закончилась бы для Ингаря не так удачно. Той же тайной тропой князь, поддерживаемый девушкой, выбрался из проклятой топи и добрался до лагеря, где спала его дружина. Остаток ночи его молодцы предавались самой настоящей травле, уничтожая по всей округе некогда грозное разбойное войско. Деваться тем было особо некуда, со всех сторон было болото, куда многие устремились, предпочитая гибель в топе мечам Ингаревой дружины. Там же сгинул и безумный Балдырь. По некоторым сведениям, он остался жив, хотя и никогда не покидал трясины. Но находились и такие, кто видел бредущую огромную фигуру в лесу, издававшую стоны, завывания и бессвязное бормотание. Говорили, что на глаза такому лучше не попадаться, разорвет. Может быть, так и появились легенды о лешем. Но в заключение этой истории надо сказать, что девушка оказалась хорошей целительницей и лично занималась ранами Ингаря, сопутствуя ему во всех походах. Надо ли говорить, что у них потом случилась любовь, семья и дети. Вот так в ту ночь пресекся старый и начался новый род волхвов обережного круга. Все дочери этого рода становились жрицами лесного бога, а дети мужского пола их защитниками. Последние же и создали отдельное братство, в семью которых можно было вступить и не являясь никому из них родственником. Желающему стать частью семьи предлагалось выпить из чаши с кровью, взятой у каждого из братьев. Сам же причащаемый тоже должен был дать немного своей. Считалось, что кровь можно смешать не только в утробе матери, но и просто в чаше, которую потом передают по кругу, чтобы каждый из членов семьи мог принять в себя частичку других. Они называли себя защитниками рода, брали в жены только жриц этого культа и, защищая интересы своих женщин, даже затмили своей деятельностью имя своего основного патрона. Это был удивительный пример то ли семьи, то ли тайного ордена, где люди были друг другу братьями и сестрами не только по идейным соображениям, но привлекая новых мужчин и долгие века уберегая эту семью от вырождения. Должно быть так, новый род и заменит прежний после того, как тот пресечется. Конец этой главы венчала вклеенная на целый лист фотография. На ней был очень крупный бык, бредущий по болоту. Он был снят сбоку, и можно было только удивляться, насколько удачно был выбран ракурс. Неведомому фотографу, а я чего-то не сомневался, что это был мой дед, удалось уместить в кадре еще солидный кусок ландшафта. Образуя что-то вроде чаши вокруг пузырящейся мутной воды, плотным частоколом стояли корявые перекрученные деревья. С одной стороны этой чаши нависала громада какой-то горы или холма, от подножия которой, деля болото пополам, тянулся длинный каменный язык. По нему и двигался лесной исполин. Морда его была повернута к холму, где неясно просматривалась какая-то тень, что вполне могло быть провалом или пещерой. Странное ощущение стало охватывать меня, когда я вглядывался в фотографию. Наверное, сказывалась усталость глаз, или игра теней и света дала такой эффект. Но в какой-то момент мне стало казаться, что изображение становится объемным и более живым. Как будто тонкий слой льда, внезапно растаяв, открыл под собой глубину, в которую меня незаметно затянуло. Влажная земля под ногами пульсировала, выдыхая болотный газ. Каждый шаг давался с усилием, порождая странные звуки под ногами, больше похожие на стоны. Невдалеке взметнулся рой голубых огоньков и закружился в тумане в плавном завораживающем танце. Останавливаюсь, не в силах оторвать взгляд. Сладкое чувство разливается по груди, сознание ненавязчиво заполняет пение. Хочу туда, также кружиться в хороводе среди светящихся своих собратьев, присоединить свой голос к их божественному хору. Делаю шаг навстречу, и тут низкий рев отрезвляющим ударом обрушивается на меня, заставляя остановиться. Я повернулся. Чуть подаль стоял Тур и, негодующе фыркая, потрясал рогами. Затем он развернулся и двинулся в туман, тяжелой поступью расплескивая гнилую воду и грязь. Я двинулся за ним, стараясь идти по его следам, напоследок бросив взгляд через плечо, чтобы последний раз полюбоваться волшебным зрелищем. От увиденного я вздрогнул и поспешил за своим проводником. Над тем местом, где были огни, теперь зависло лицо какой-то твари, злобно глядящее мне в спину горящим адским взглядом. Звуки пения сменились на невнятное бормотание, перемежаемое со странными возгласами «Ура-ура!». Очертания Тура поплыли, тая в дымке колдовского тумана, под ногами уже твердая поверхность. Пылающий костер посредине поляны, вокруг него в дикой пляске извиваются какие-то тени. Бормотание становится торжествующим. Пламя трещит, рассыпая искры. Потом в нем как будто что-то взорвалось, разлетелись в стороны поленья, и черный дым огромным облаком заволакивает все пространство. Но видеть я не перестаю, даже наоборот. В рассвеченной багровыми сполохами тьме вижу очертания комнаты с дымно струящимися стенами. Бормотание превращается в отчетливые слова. «Новая кровь, новая боль, сам пришел, это хорошо. Иди, иди, давно жду». Наконец мне удается рассмотреть обладательницу голоса. Страшная старуха, выкатив безумные бельма, надвигается с огромным серповидным тесаком. «Умри же!» Серп устремился к моей шее. Отступаю назад и вскидываю руку, инстинктивно парируя удар. Лязг от удара стали о сталь. В моей руке клинок, клинок моего деда. Ведьма щерится в злобной гримасе, на зубах ее вскипает желтая пена. «Щенок, кусаться вздумал!» Серп в ее руке засвистел с такой быстротой, что стало казаться, что рук у нее как минимум шесть, и в каждой из них по полоске смертоносной стали. Когда-то давно дед учил меня фехтованию, и мы часто рубились с ним на свежесреженных ветках, задыхаясь от восторга и веселья. Но здесь игрой не пахло. Это был бой, настоящий, жестокий и страшный. Я понятия не имел о большинстве приемов, обрушившихся на меня, и сам был немало ошарашен, когда мое тело начало действовать так, как будто принадлежало не обычному студенту-гуманитарию, а тренированному воину с многолетней практикой бесчисленных боев. Шаг в сторону, полуповорот, хитро закрученный восьмеркой. Перехватываю движение несущегося на меня лезвия, доворачиваю корпус, заставляю изменить траекторию движения, подшагиваю и наношу удар сам. Теперь уже старуха отскакивает, заслоняясь серпом и злобно шипя ругательство. Я продолжаю атаковать, заставляя ведьму отступать. Обманное движение, ее рука вскидывается в защите, меняю положение кисти, и мой меч, скользнув вдоль серпа, отсекает ей руку почти по плечо. Все, можно расслабиться. Теперь она мне не страшна. Не торопясь, отвожу руку назад и бью мечом по ее шее. Клинок проходит сквозь нее, не встречая преграды, и погружается в вязкую тьму одной из дымных стен. «Одним из даров великого морока», — раздается сзади глумливый голос, — «есть умение отвести глаза». Трудом вырвав меч, я обернулся и увидел ухмыляющуюся ведьму, целую с двумя руками, хищно поигрывающую клинком своего серпа. «Глупец, ты думал, что дрался со мной. Ха-ха, забавно было видеть, как ты гоняешься за моим призраком. А теперь я возьмусь с тобой всерьез». Она коротко указала серпом мне под ноги, и то, что ранее оказалось отрубленной рукой, резко взметнулась вниз, молниеносно обвив мои ноги гибким змеиным телом. В бедро впились ядовитые клыки, парализуя мышцы и лишая возможности дышать. И вот я уже лежу на полу и, хрипя, смотрю, как серповидный нож медленно приближается к моему горлу. Но вдруг хохочущее лицо ведьмы изменило бешеная ярость. Она отпрянула, прикрывая глаза и тряся головой. Между мной и старухой появилось что-то светящееся, словно солнечный зайчик, испускающий лучики живительного света. И вдруг в этом свете проступили на мгновение очертания другого помещения. Показались лица воинов, сидящих за столом. И хорошо знакомый голос произнес: «Готов ли ты?» «Да!» — крикнул я. И в ту же секунду как будто маленькое солнце коснулось моего лица. Тепло разлилось по телу, изгоняя холод яда, и я снова смог двигаться. «Нет, не уйдешь!» Я хватаюсь за этот желтый кружок, и мир завертелся вокруг меня, меняя формы и образы. «Игорь!» Я бегу на четырех лапах, огрызаясь на ходу на каких-то тварей, наскакивающих со всех сторон, но я знаю, куда бежать, за золотым лучом, ведущим меня в этом мраке. «Игорь!» — слышу до боли знакомый голос. Прыжок, и передо мной восстает огромное косматое нечто. Бросаюсь в атаку, и мир рассыпается на фрагменты, чтобы вновь собраться. Я истекаю кровью, бреду по тропе неровным зигзагом, делящим болото пополам. И вот снова пещера, низкий каменный свод, старец, сидящий у огня и приветствующий меня поднятой ладонью. «Игорь!» Светящийся кружок в конце коридора, который сменяется уже знакомой мне залой. И я замираю под взглядом того князя, молча протягивающего мне чашу.